«Да он сияет, не хуже звездного неба!» — недовольно пробубнил огромный здоровяк из медведей. «Сколько магии эти сопляки угрохали на защиту стен!» «Не знаю!» — пожал плечами волк, стоявший рядом, и завертел головой от звука ревущего горна. «Но я кое-что слышал, как болтали волхвы!» «Ну, не томи!» — слегка стукнул его в плечо медведь. «Чего говорят?» «Баритонцы на дерьмо и зашли на защиту от магии!» — оскалился в ответ тот. «Только вот мы с тобой не магия, и сталь наша к магии никакого отношения не имеет». «Ну, пусть так, но как мы внутрь-то попадем?» «Слушай меня!» — раздался оглушительный голос Синзи, вышедшего перед строем. «Слушай меня внимательно!» Он был одет в стандартную броню учкерет и стоял лицом к строю. «Ты веришь мне?» — прокричал он голосом, усиленным магией. «Мы брали города и крепости». Мы грабили караваны и склады. Никто из северян никогда не штурмовал столицы. И я спрашиваю вас, верите ли вы мне? Да, отозвался строй дружным ревом. Верьте, верьте и делайте, как делаю я. Синдзи развернулся к светящейся от наполняющей силы магической защите и выдал рев, похожий на рев медведя, а по протяженности не уступающий волчьему вою. «За мной!» И строй хлынул. Тысячи воинов, вооруженные холодной сталью, луками и защитными артефактами, словно поток воды, двинулись в сторону города. Причем не на ворота, не на башню, а ровно между ними. Туда, где находилась полоска высокой стены, в добрый десяток метров в высоту. Тысяча шагов. 800. Мерцающий проблеск магического купола стал тусклым и местами поплыл волнами. Защитники, ожидавшие магического удара, наконец заподозрили неладное. А море людей все приближалось и приближалось. 600 шагов. 500. Защитники попробовали ударить первыми. Над стенами на мгновение вспыхнули десяток ярких огненных рун, а еще одно мгновение спустя полетели первые огромные огненные копья, взрывающиеся от удара в землю. Вот только на каждом северянине висело по защитному амулету. Мало того, волхвы, связав кровью артефакты, объединили их мощь, образовав на переднем фронте сплошной мощный щит. 400 шагов. 300. Волну воинов, бежавших со всех ног, возглавлял по-прежнему Синдзи. Вот только оружие он бросил и выставил вперед сжатые кулаки. От магического усилия у него вздулись вены на висках и руках, но расстояние еще было слишком большое. 200 шагов. Сотня. Несмотря на то, что по северянам били уже во всю мощь, оставив в защитном куполе минимальные порции силы, северяне бежали за своим предводителем. Прямо. Под стены, на которых уже натягивали луки воины. Ни один не остановился или не сбавил шаг. «Суок!» Раздался громогласный выкрик Синдзи. На следующем шаге его ноги подкосились, и он начал заваливаться вперед. Упасть ему не дал глава племени медведей, бежавший рядом и следивший за своим боевым конунгом. И как только тот начал падать, медведь подхватил его на руки и постарался сместиться в сторону, чтобы вынести его с поля боя. Он даже не заметил, что стена, преграждающая путь, взорвалась осколками. Каменное сооружение в одно мгновение развалилось, словно в нее снаружи врезался гигантский кулак. При этом не было грохота, не было хлопа, словно кто-то выключил звук. Удар же был настолько мощным, что огромное количество осколков не просто ударило по стоящим за стеной зданиям. Камни размером с человеческую голову пробивали насквозь стены домов и складов. Отдельные части стены, размером с человека, долетели до дворца и разнесли пару беседок, которые король Баритонии использовал для частных бесед. Удар оказался довольно широким. Он снес не только часть стены, но и обвалил одну башню и пустил трещину по соседней. Огромная масса северян под прикрытием защитных амулетов просто прошла сквозь разбросанные камни и бросилась на всех, кто попал под руку. Кровь хлынула рекой. Защитники, совершенно не понимающие, что произошло, даже не сразу начали бить со стен. А вот северяне отлично представляли, куда идти и что делать. Отряды быстро рассредоточились и нахрапом взяли несколько поместий, подчистую вырезав всех. От прислуги до вельмож. Некоторые отряды, помня древние предания о магии, превращающей в животных, дошли до того, что на всякий случай вырезали всех кошек и собак, оставив только коней. Бойня набирала обороты. Защитники попытались покинуть стены, чтобы вступить в бой на улицах города, но и это северяне предусмотрели, быстро организовав завалы на выходах из башен. Сузив выходы, навалив туда хлама, который попадался под руку, они подожгли его и принялись принимать на клинки всех, кто решал прорываться сквозь огонь. Из соседних зданий брали стрелами, магией давили волхвы, а каждого, кто сумел вырваться, брали на клинки обычные воины. Противостояние у стен начало затягиваться. Сверху пытались бить магией, но северяне прикрывались защитой волхвов, а от стрел и мелких заклинаний из артефактов прикрывались защитными амулетами. «Где Канунг?» – одернул главу медведи волк. «У волхвов!» – указал он на пару молодых парней, положивших Синдзи на подстилку из плотной ткани. «Обещали, через пару часов очнется. Говорят, все силы в удар вложил». «Да он стену разнес!» – хохотнул воин и, оглянувшись, глубоко вдохнул. «Чувствуешь? Пахнет вражеской кровью!» «Смотри, чтобы нашей кровью не запахло!» – недовольно проворчал медведь. «Ты план помнишь?» «Помню!» – усмехнулся он и произнес, глядя в глаза медведю. «Тебя назначили на штурм дворца, так?» «Так!» – кивнул вождь медведей и оглянулся. «А ты оспорить хочешь?» Волк взглянул на бессознательного Синдзи и мотнул головой. «Нет, я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал». «Смотря что», — осторожно ответил собеседник. «Я знаю, что во дворце есть зал, где король сидел на своем троне». «Ну?» «Когда найдешь это место...» Волк наклонился к медведю и, растянув улыбку в злобный оскал, произнес. «Обещай мне помочиться на место, где сидел этот ублюдок». «Обещаю». Расплылся в таком же оскале медведь и, подхватив стяг земли, поднял его над воинами, которые рекой продолжали проникать в крепость, после чего заорал во все горло. «Укар! Укар! Давай горн!» «Ватага, лапа медведя, идет брать халупу короля Баритонии!» Молодой воин, стоявший рядом, подхватил огромный рог и принялся в него дуть. Оглушительный звук горна медведей услышали все. Каждый, входивший в ватагу, потянулся к стягу медвежьи лапы. «Волчара!» — крикнул предводитель медведей волку, который уже подхватил свое знамя. «Ты тоже должен кое-что мне пообещать». «Мое дело стена!» — ответил тот, вскинув стяг с волчьей головой на фоне белого круга. «На стенах не ставят трон». «Когда будешь поднимать свой стяг на главных воротах, насади на свой стяг голову идиота, управляющего обороной на стенах». «Дурень, как я его узнаю, если убью всех?» «Тогда насаживай на копья всех!» Рассмеялся медведь и двинулся своим отрядом в сторону дворца. «Всех на копья?» — хохотнул волк. «И где я возьму столько копий?» Волк оглянулся и, заметив несколько своих сотников, кивнул им и, закинув голову назад, завыл с безумной силой. Его вой тут же подхватили сотники, и он разнесся по округе не хуже горна. Тут и там поднимались стяги ватаг, у каждой из которых была своя цель. Мешанина воинов, смотрящаяся словно бессмысленное движение, всего за несколько минут распалась. Каждый отряд тут же отправился к своей цели, а прибывающие воины, собравшись в несколько сотен, тут же отправлялись к ближайшим поместьям, убивая всех без разбора.